Василий Шуйский. Печальные обстоятельства предшествующей истории наложили на великорусское общество характер азиатского застоя, тупой приверженности к старому обычаю, страх всякой новизны, равнодушие к улучшению своего духовного и материального быта и отвращение ко всему иноземному. Но было бы клеветою на русский народ утверждать, что в нем совершенно исчезла та духовная подвижность, которая составляет отличительные качества европейских племен. И думать, что русские в описываемое нами время не способны были вовсе откликнуться на голос, вызывающий их на путь новой жизни. Умные люди чувствовали тягость невежества. Лица, строго хранившие благочестивую старину, сознавали, однако, потребность просвещения, по их понятиям, главным образом религиозно-нравственного. Думали о заведении школ и распространении грамотности. Люди с более смелым умом обращались прямо к иноземному, чувствуя, что собственные средства для расширения круга сведений слишком скудны. Несмотря на гнет того благочестия, которое отплевывалось от всего иноземного, как от дьявола, в Москве по известию иностранцев находились лица, у которых стремление к познаниям и просвещению было так велико, что они выучивались иностранным языкам с большими затруднениями, происходившими как от недостатка руководств и руководителей, так и от преследования со стороны тех, которые готовы были заподозрить в этом ересь и измену Отечеству. Так Федор Никитич Романов, нареченный по пострижении Филаретом, учился по латыни. Поляки в Москве видели людей, выучившихся тайком иностранным языкам и с жадностью хватавшихся за чтение. Афанасий Власов, рассмешивший поляков своими простодушными выходками, в то же время удивил их чистым латинским произношением, показывавшим, что язык латинский был ему знаком. О многих из Ивановых жертв Курбский говорит как о людях ученых и начитанных по своему времени. И сам Курбский своим собственным примером доказывает, что московские люди XVI века не оставались совершенно неспособными понять пользу просвещения и необходимость сближения с иноземцами. У нас думали, что названный царь Дмитрий вооружил против себя русский народ своей привязанностью к иноземцам, пренебрежением к русским обычаям и равнодушием к требованиям тогдашнего благочестия. Но, вглядываясь ближе в смысл событий, увидим не то. Поведение Дмитрия действительно не могло нравиться строгим блюстителям неподвижности, но никак не большинству, не массе народа. Так же, как и впоследствии великий преобразователь Руси, хотя и встретил против себя сильное, упорное и продолжительное противодействие, но никак не от всех, а напротив, нашел немало искренних сторонников и ревнителей своих преобразовательных планов. Иначе бы, конечно, он и не успел. Гибель названного Дмитрия была делом не русского народа, а только заговорщиков, воспользовавшихся оплошностью жертвы. Это доказывается тем, что народ русский тотчас же обольстился вестью, что царь его, раз спасенный в детстве в Угличе, спасся в другой раз в Москве. Народ русский почти весь последовал за тенью Дмитрия до тех пор, пока не убедился, что его обманывали, и Дмитрия нет на свете. Самый способ убийства показывает, что народ был далек от того, чтобы погубить своего царя за его приемы, не согласные с приемами прежних царей. Шуйский вооружил народ против поляков именем того же царя и таким обманом отвлек его внимание от Кремля. Число участников Шуйского не могло быть велико, оттого-то Шуйский накануне убийства поспешил удалить из сотни караульных 70 человек. Очевидно, он боялся не сладить с целой сотней. Таким образом, убийство Дмитрия было вовсе не народным делом. Кто бы ни был этот названный Дмитрий, и что бы ни вышло из него впоследствии, несомненно, что он для русского общества был человек, призывавший его к новой жизни, к новому пути. Он заговорил с русскими голосом свободы. Настежь открыл границы прежде замкнутого государства и для въезжавших в него иностранцев, и для выезжавших из него русских. Объявил полную веротерпимость, предоставил свободу религиозной совести. Все это должно было освоить русских с новыми понятиями, указывало им иную жизнь. Его толки о заведении училищ оставались пока словами, но почва для этого предприятия уже подготовлялась именно этой свободой. Объявлена была война старой житейской обрядности. Царь собственным примером открыл эту борьбу, как поступил впоследствии и Петр, но названный Дмитрий поступал без того принуждения, с которым соединялись преобразовательные стремления последнего. Царь одевался в иноземное платье, царь танцевал, тогда как всякий знатный родовитый человек Московской Руси почел бы для себя такое развлечение крайним унижением. Царь ел, пил, спал, ходил и ездил не так, как следовало царю по правилам прежней обрядности. Царь беспрестанно порицал русское невежество, выхвалял перед русскими превосходство иноземного образования. Повторяем, что бы впоследствии ни вышло из Дмитрия, все-таки он был человек нового, зачинающегося русского общества. Враг, погубивший его, Василий Шуйский, был совершенной противоположностью этому загадочному человеку. Трудно найти лицо, в котором бы до такой степени олицетворялись свойства старого русского быта, пропитанного азиатским застоем. В нем видимое отсутствие предприимчивости, боязнь всякого нового шага, но в то же время терпение и стойкость, качества, которыми русские приводили в изумление иноземцев. Он гнул шею пред силою, покорно служил власти, пока она была могуча для него. Прятался от всякой возможности стать с ней в разрезе, но изменял ей, когда видел, что она слабела, и вместе с другими топтал то, перед чем прежде преклонялся. Он бодро стоял перед бедою, когда не было исхода, но не умел заранее избегать и предотвращать беды. Он был не способен давать почин, избирать пути, вести других за собою. Ряд поступков его, запечатленных коварством и хитростью, показывает вместе с тем тяжеловатость и тупость ума. Василий был суеверен, но не боялся лгать именем Бога и употреблять святыню для своих целей. Мелочный, скупой до скряжничества, завистливый и подозрительный, постоянно лживый, постоянно делавший промахи, он менее чем кто-нибудь способен был приобрести любовь подвластных, находясь в сане государя. Его стало только на составление заговора, до крайности грязного, но вместе с тем вовсе не искусного, заговора, который можно было разрушить при малейшей предосторожности с противной стороны. Знатность рода помогла ему овладеть престолом главным образом от того, что другие надеялись править его именем. Но когда он стал царем, природная неспособность сделала его самым жалким лицом, когда-либо сидевшим на московском престоле, не исключая и Федора, слабоумие которого покрывал собой Борис. Сама наружность Василия была очень непривлекательна. Это был худенький, приземистый, сгорбленный старичок с больными подслеповатыми глазами, с длинным горбатым носом, большим ртом, морщинистым лицом, редкою бородкою и волосами. Василию при вступлении на престол было уже за 50 лет. Молодость свою провел он при Грозном и решительно ничем не выказал себя. Когда родственники его играли важную роль в государстве, Василий оставался в тени. Опала, постигшая его родного брата Андрея, миновала Василия. Борис не боялся его, вероятно, считая его ничтожным по уму и притом всегдашним угодником силы. Говорят, однако, Борис запрещал ему жениться, как и Мстиславскому. Василий все терпел и повиновался беспрекословно. посланный на следствие по поводу убийства Дмитрия, Василий исполнил это следствие так, как нужно было Борису и, как вероятно, ожидал того Борис. Явился Дмитрий. Борис послал против него Шуйского, и Василий верно служил Борису. Бориса не стало. При первом народном восстании против Годуновых в Москве Василий выходил на площадь, уговаривал народ оставаться верности Годуновым, уверял, что у царевича нет на свете, и человек, назвавшийся его именем, есть Гришка Отрепьев. Но когда после того воззвания, прочитанное Пушкиным с лобного места, взволновало народ до того, что можно было ясно видеть непрочность Годуновых, Шуйский, призванный решить вопрос о подлинности Дмитрия, решил его в пользу претендента и окончательно погубил несчастное семейство Годуновых. Само собой разумеется, что если кто из бояр был вполне уверен, что названный Дмитрий не действительный сын царя Ивана, то, конечно, Василий Шуйский, видевший собственными глазами труп убитого царевича. С Шуйским были в приязни московские торговые люди. Это была старая фамильная приязнь. И в то время, когда Шуйские хотели развести Федора с женою, они опирались на торговых людей. Торговые люди были вхожи в дом Василия. И вот одному из них, Федору Коневу, с товарищами, Шуйский сообщает, что царь вовсе не Дмитрий. Возбуждает опасения, что этот царь изменяет православию, что у него с Сигизмундом и польскими панами поставлен уговор разорить церкви и построить вместо них костелы. Указывает на то, что некрещенные поляки и немцы входят в церковь, что при дворе соблюдаются иноземные обычаи, что настанет великая беда старому благочестию. Торговые люди начали болтать о том, что слышали от большого боярина, попались и выдали Шуйского. Не царь, а народный суд всех сословий приговорил Василия к смерти. С терпением и мужеством Василий пошел на казнь и, не ожидая спасения, бестрепетно сказал народу: «Умираю за веру и правду». Палач хотел с него снять кафтан и рубаху с воротом, унизанным жемчужинами. Князь, потомок святого Владимира, с гордостью и достоинством воспротивился, говоря: «Я в ней отдам Богу душу». Великодушие названного Дмитрия спасает его от смерти. Он отправлен в Вятку, но только что успел прибыть в этот город, как царский гонец привозит ему известие о возвращении ему боярского сана и всех прежних вотчин. Шуйский притворяется верным слугою Дмитрия, склоняется пред ним так же, как склонялся перед Годуновым, и кто знает, как долго оставался бы он в этом положении, если бы сам Дмитрий своей крайней неосторожностью не подал ему повода составить заговор. Не обладая способностью давать почин важному делу, Шуйский составил заговор потому, что уже чересчур было легко его составить. Приезд поляков, наглое поведение пришельцев и чересчур явное нарушение обычного хода жизни в Москве, соблазнившие строго благочестивых людей, естественно, образовали кружок недовольных. Старым боярам не нравилось стремление царя к нововведениям и к иноземным обычаям, при котором им, детям Старой Руси, не представлялось играть первой роли. Торговые, зажиточные люди свыклись со своим образом жизни. Их беспокоило то, что делалось перед их глазами, и грозило нарушить вековой застой. При том же в их домах поставили так называемую «нечестивую Литву», которая нахально садилась им на шею. Наконец, можно было найти недовольных и между служилыми, которых пугала предпринимаемая война с турками и татарами. Шуйскому легко было собрать их к себе, когда над его действиями не только не было надзора, но даже запрещалось иметь его. Голос Шуйского не мог остаться без внимания, когда он говорил собранным у него гостям то, что у них самих шевелилось на душе. Знатность его рода, как старейшей отрасли святого Александра Невского, содействовала уважению к его речам, так же, как и достоинство боярина старого по летам и по службе. При всем том, однако, он нашел очень мало соумышленников. Видно, что находились между ними и такие, которые тогда же думали предать его заговорщиками. За недостатком соумышленников Шуйский выпустил из тюрем преступников. Подобные товарищи, естественно, готовы были исполнять всякое дело. Малейшее внимание царя к тому, что делалось вокруг него, уничтожило бы все замыслы Шуйского. Разделавшись с Дмитрием, Шуйский бросился усмирять народ, возмущенный им же против поляков во имя царя, но москвичи успели уже перебить до 400 человек пришельцев, сопровождая свои убийства самыми неистовыми варварствами. Нападали на сонных и безоружных и не только убивали, но и мучили. Отсекали руки и ноги, выкалывали глаза, обрезали уши и носы, ругались над женщинами, обнажали их, гоняли по городу в таком виде и били. С большим трудом Шуйский и бояре остановили кровопролитие и всякие неистовства. Народ в этот день до того перепился, что не мог долго дать себе отчеты в происходившем. Волей-неволей народ сделался участником убийства названного Дмитрия. Возвратить потерянного уже нельзя было. Народ молчал в каком-то оцепенении. Через 3 дня бояре согласились выбрать Шуйского в цари с тем, что он будет править не иначе, как с согласия бояр. Созвали народ на площадь звоном колокола. Приверженцы Шуйского немедленно выкрикнули его царем. Некоторые заявили, что следует разослать во все московские города грамоты, чтобы съехались выборные люди для избрания царя. Но бояре решили, что этого не нужно, и сейчас же повели Василия в церковь, где он дал присягу управлять согласно боярским приговорам, никого не казнить без воли бояр, не отнимать у родственников осужденных служилых людей вотчин, а у гостей торговых людей лавок и домов, и не слушать ложных доносов. После произнесения Шуйским этой присяги бояре сами присягнули ему верности. Немедленно разослана была по всем городам грамота, извещавшая, будто по приговору всех людей московского государства и духовных, и светских, избран на престол князь Василий Иванович Шуйский по степени прародителей, происходящей от святого Александра Невского и суздальских князей. О бывшем царе сообщалось, что богоотступник, еретик, чернокнижник, всякой такой сын Гришка Отрепьев, прельстивший московских людей, хотел в соумышлении с папой, Польшей и Литвой попрать православную веру, ввести латинскую и лютеранскую, и вместе с поляками намеревался перебить бояр и думных людей. Одновременно разослана была грамота от имени царицы Марфы, извещавшая о том, что ее сын убит в Угличе, а она признала вора сыном по неволе, потому что он угрожал ей и всему ее роду смертным убийством. В заключение вдовствующая царица объявляла, что она вместе с другими била Василию челом о принятии царского сана. До какой степени на самом деле уважал царь Василий мать Дмитрия, показывает ее просьба к польскому королю, писанная по низложении Шуйского, в которой инокиня Марфа жалуется, что Шуйский держал ее в неволе и даже не кормил как следует. Первым делом Шуйского после рассылки грамот было перевести тело царевича Дмитрия в Москву. За этим телом в Углич поехал митрополит Филарет Никитич с 2 архимандритами, 2 ногих – Григорий и Андрей, князь Иван Михайлович Воротынский и Петр Никитич Шереметьев. 1 июня Василий венчался на царство, а 3-го перевезены мощи Дмитрия и поставлены в Архангельском соборе. В грамоте, разосланной по поводу явления нового святого, было сказано, что царица Марфа всенародно каялась в том, что поневоле признавала вора Гришку сыном, а смерть царевича Дмитрия прямо приписана была Борису Годунову. Для большего убеждения народа на лобном месте показывали родных Гришки Отрепьева. Но всему этому не верили тогда в московском государстве, и в день открытия мощей народ чуть было не взбунтовался и не убил каменьями Шуйского. Даже те, которые сомневались в подлинности бывшего царя Дмитрия, не верили, чтобы он был Гришка, а считали его поляком, которого подготовили и иезуиты, научили по-русски и пустили играть роль Дмитрия. На патриаршеский престол вместо низверженного Игнатия был поставлен казанский митрополит Гермоген, отличавшийся в противоположность прежнему патриарху

хотел Шуйский примириться с прошлым и тем придать своей власти более законности. Но с наступлением лета силы Болотникова опять начали увеличиваться пришедшими казаками. Явился новый самозванец, родом Муромец, незаконный сын так называемой посадской жонки, Илейка, ходивший прежде в бурлаках по Волге. Он назвал себя царевичем Петром, небывалым сыном царя Федора. С волжскими казаками пристал он к Болотникову. После нескольких битв Шуйский осадил Болотникова и названного Петра в Туле. Какой-то муромец Мешок Кравков сделал гать через реку Упу и наводнил всю Тулу. Осажденные сдались. Шуйский, обещавший Болотникову пощаду, приказал ему выколоть глаза, а потом утопить. Названного Петра повесили. Простых пленников бросали сотнями в воду. Но бояр, князей Телятевского и Шаховского, бывших с Болотниковым, оставили в живых. Воротившись в Москву, Шуйский думал, что теперь для него наступила пора успокоиться. И женился на княжне Марье Петровне Буйносовой-Ростовской, с которой обручился еще при жизни названного царя Дмитрия. Новые тревоги не давали ему отдохнуть. Вместо повешенного названного Петра явилось несколько царевичей. В Астрахани явился царевич Август, называвший себя небывалым сыном царя Ивана Васильевича от жены Анны Колтовской. Потом там же явился царевич Лаврентий, также небывалый сын убитого отцом царевича Ивана Ивановича. В украинских городах явилось 8 царевичей, называвших себя разными небывалыми сыновьями царя Федора. Федор, Ерофей, Клементий, Савелий, Семен, Василий, Гаврила и Мартын. Все эти царевичи исчезли так же быстро, как появились. Но в Северской земле явился, наконец, долгожданный Дмитрий. И весной 1608 года с польской вольницей и казаками двинулся на Москву. Дело его шло успешно. Ратные люди изменяли Шуйскому и бежали с поля битвы. Новый самозванец в начале июля 1608 года заложил свой табор в Тушине, отчего и получил у противников своих название «Тушинского вора», оставшееся за ним в истории. Города и земли русские одни за другими признавали его. Полчище его увеличивалось с каждым часом. Переговоры Шуйского с Польшей должны были решить, чего нужно было московскому государству ждать от польского правительства. Переговоры эти шли очень медленно. Задержавшего в 1606 году польских послов Олесницкого и Гонсевского, Василий отправил князя Григория Волконского с объяснениями. Волконский пробыл в Польше больше года и натерпелся там всяких упреков и оскорблений. Вслед за тем, в октябре 1607 года прибыли новые польские послы – Друцкий, Соколинский и Витовский – в Москву. Переговоры с ними шли до июля 1608 года и, наконец, кончились тем, что обе стороны заключили перемирие на 3 года и 11 месяцев, а в продолжении этого времени Польша обязалась не помогать никаким самозванцам и запретить всем полякам поддерживать Тушинского вора. Со своей стороны царь Василий отпускал всех задержанных поляков с условием, чтобы они не сносились с теми из своих соотечественников, которые находились в Тушинском таборе. Марина не именовала бы себя царицей, а Мнишек не называл бы своим зятем Тушинского вора. Но в противность этим условиям Мнишек с Мариной и другими поляками очутились в Тушинском таборе. Марина всенародно признала вора своим мужем, большая часть русских городов и земель опять отпала от Шуйского и провозгласила Дмитрия. В таких печальных обстоятельствах Шуйский обратился за помощью к шведам.